427. Бережное отношение ко всем явлениям — трудная ступень. Нужно твердить о соблюдении зоркости, чтобы не злоупотреблять сокровенной энергией. Много советов можно найти к такому пути. Любовь, добро, милосердие и многие другие качества бывают указаны, но их нужно утвердить осознанием великой энергии. Нелегко упомнить об этом в волнах жизни.